Глава 21. Пока меня не было, в комнате проветрили, прибрались, и теперь Вера растапливала печь. «Госпожа?» При моем появлении служанка вскочила на ноги, отряхивая подол от мелких щепок. «Не отвлекайтесь, пожалуйста. Мне стало неловко, что она так суетится из-за меня. Я только оденусь для прогулки». Я направилась в гардеробную, но Вера последовала за мной. «Помогу вам», — заявила она, открывая дверцы шкафа. «Спасибо за заботу». Только и смогла сказать я, наблюдая, как служанка достает шерстяные чулки и панталоны. Сама бы о таком не подумала. Панталоны доставали и до икр, и слегка кололись, как и чулки, зато ногам сразу стало тепло. Вместо сапожек Вера предложила валенки с подшитой снизу грубой кожаной подошвой. На голову помогла повязать шерстяной платок, а вместо пальто достала ту самую шубу, о которой я уже успела забыть. Глядя на нее, я застыла столбом, не зная, смеяться или плакать. «Вам не нравится, госпожа?» Расстроилась Вера на мою реакцию. Шубу она продолжала держать распахнутой, и я не стала упираться. «Нравится!» — сунула руки в рукава, затем повернулась к зеркалу. Шуба была прелестная и очень мне шла. Я провела ладонью по нежному атласному меху. У Монта отличный вкус. И, наконец-то, я могу по достоинству оценить его заботу. А еще шокировать господина градоначальника своим видом. Я и забыла, как приятно видеть ошарашенное лицо мужчины и знать, что это на тебя он так реагирует. «Вы прекрасно выглядите!» От неожиданности Монт снова перешел на «вы». «Благодарю!» Я кокетливо улыбнулась. «Мне было очень... Нет, ужасно приятно. Разве что-то поднимает самооценку лучше, чем когда мужчина, который тебе нравится, находит тебя привлекательной и не скрывает этого?» Бериан подставил локоть, и я с радостью оперлась на него. Нездоровье отступало, самочувствие улучшалось, и восхищенный взгляд градоначальника сыграл в этом не последнюю роль. На улице приморозило. Я глубоко вдохнула свежий воздух. Как же хорошо выйти, наконец, из дома. Кажется, Монт всерьез воспринял рекомендации доктора и придерживал меня на каждой ступеньке. Я чувствовала себя антикварной фарфоровой куклой, которая может рассыпаться от резкого движения. Однако Бериан заботился обо мне, делая мягким даже спуск с крыльца. Ступеньки были расчищены от снега и льда, а дальше вела дорожка, посыпанная песком. Я слушала, как хрустят песчинки и хрупает нас над моими ногами. Ощущала тепло мужского тела и чувствовала, что мне хорошо. Разумеется, я помнила, что забот у меня меньше не стало. Наоборот, еще прибавилось, приют сгорел. У Мишуста обожжено лицо. Монт знает, что я ведьма. И пока не ясно, как он решил поступить с этой информацией. Однако здесь и сейчас мне было хорошо. О проблемах подумаю позже, после прогулки. В данный момент я хочу насладиться этим самым моментом. Дом в студенных ключах был прелестен. Два этажа с мансардой, золотисто-желтые стены, белые колонны и наличники. Оконные стекла искрились солнечными бликами. Парк обводил усадебный дом полукругом и шел дальше, растянувшись по берегу реки до небольшого лесного озерца. Мы шли не торопясь. Первые минуты я наслаждалась прогулкой. Слушая скрип снега и песка, редкие крики птиц и легкое дуновение ветра, иногда прерываемое смачными шлепками среди деревьев. Это белые шапки соскальзывали по голым ветвям и падали в сугроб. Монт тоже молчал. Когда очарование прогулкой природы слегка притупилось, я ощутила, что он напряжен, причем напряжение это усиливалось с каждым шагом. Постепенно оно начало передаваться и мне. Когда мы отошли от дома на достаточное расстояние, где нас уже никто не мог увидеть из окон или случайно услышать разговор, я остановилась. Монт, крепко прижимавший мою руку к своему телу, не сразу это заметил, протащив меня с пару шагов за собой. «Постойте», — попросила я. «Бериан, остановитесь. Нам нужно поговорить». «Не здесь», — кратко откликнулся он, увлекая меня вглубь лесного массива. Я подчинилась. Не драться же с ним в самом деле, да и смысл. Если Монт считает, что есть место больше, подходящее для разговора, стоит ему поверить, ведь это его усадьба. Мы пересекли две или три аллеи и вышли к реке, оказавшись почти на краю высокого берега. Здесь росла старая ель. Вверх она давно не тянулась, разрастаясь вширь. Верхушка раскололась, и две половины накренились в разные стороны. Ветви спускались вниз, образуя нечто наподобие шатра. У подножия ели прямо в центре укрытия стояла деревянная садовая скамья. «Садись», — отрывисто велел Монт, выпуская мою руку. От его заботливого внимания не осталось и следа. Сам он отошел к обрыву, повернувшись ко мне спиной, и с полминуты стоял там, глядя на заснеженную панораму лугов. Или полей, по толстым белым покрывалам было не разобрать. Как только Бериан отошел, мне стало зябко. Меня не грели ни теплые вещи, ни роскошная шуба. Все это лишилось смысла без тепла мужчины, который так много сделал для меня и детей, который стал мне дорог. А теперь я смотрела на его спину и понимала, что идиллии пришел конец. Похоже, Именно затем Монте привел меня на этот уединенный берег, поэтому был так заботлив. Хотел подсластить горькую пилюлю правды. Он сообщил обо мне инквизиторам, и они уже едут сюда. Я вздохнула, и холод прошелся вдоль позвоночника, выстудив всю радость. Ноги подогнулись, я мешковато осела на скамью. Да, такие новости лучше узнавать, сидя. Наконец Монт обернулся. На его лице я не заметила внутренней борьбы, и, напротив, в его взгляде застыла мрачная решимость. И я тоже застыла, ожидая свой приговор. «Я градоначальник Соснового Бора», — начал он с очевидного. «Я несу ответственность за свой город и за людей, живущих в нем, понимаешь?» Я кивнула, поскольку Бериан ходил вдоль берега, не глядя на меня, вряд ли он ожидал ответа. «Моя прямая обязанность — сообщить о появлении ведьмы, потому что это несет угрозу». Но вот и все. Я похолодела. Сейчас он скажет непоправимое. «Но я не сообщил. Даже не представляю, почему я совершил такую глупость». Монт остановился напротив меня и впился взглядом в мое лицо. «Скажи, что ты не несешь угрозы людям. Скажи, что я не пожалею о своем решении». От неожиданности у меня перехватило горло. Я закачала головой, потому что совершенно точно не несла угрозы людям, а потому закивала на второе требование, потому что он не пожалеет о своем решении. Я буду сидеть тише воды, ниже травы. По крайней мере, приложу для этого все усилия. «Не пожалеешь, обещаю», — наконец сообразила ответить словами. Бериан подошел ближе, почти уперся в мои колени, заставляя меня отклониться назад. Дальше спинки отстраниться не удалось, а Монт еще и наклонился, навис надо мной, упершись руками по обе стороны от моей головы. «Скажи мне, Ида, что ты не опасна!» — вновь потребовал он, но почему-то осипшим голосом. «Поклянись тем, что тебе дорого». «Клянусь своими детьми, я не опасна», — прошептала почти беззвучно, потому что голос пропал окончательно. «Да, весь мир исчез следом за ним». Его заслонило лицо Бериана, которое опускалось все ниже, приближаясь к моему. Взгляд Монта не отрывался от моих губ, которые сами собой приоткрылись в ожидании поцелуя. «Ида, Ида, ну что ты за ведьма такая? На минуту одну оставить нельзя, сразу целуется с кем попало». «И вовсе не с кем попало, а только с Берианом», — ответила я тоже мысленно. Котик этого не услышал, он продолжил возмущаться у меня в голове. «Думаешь, он на тебе женится? Ха, а вот и нет. У них род какой-то древний, только на аристократках жениться можно. А ты у нас кто?» «Правильно, никто. Так что он в любовь только поиграется, потом до свидания, скажет госпожа Вестмар, и женится наровне». Я отшатнулась, ударилась о спинку скамьи и дернулась в сторону. Монт, едва не упавший от моих резких движений, растерянно смотрел на меня. Не обращая на него внимания, я сдвинулась к краю скамьи, увеличивая расстояние, а затем встала. Несмотря на щипавший щеки морозец, мне было душно, не хватало воздуха. Я подошла к краю обрыва и согнулась, чтобы стало легче дышать. «Эй, ты чего? А ну прекрати, нашла из-за кого топиться!» Из-за дерева с громким «мяу» выскочил Леопольд. Он подбежал ко мне и начал тереться о валенки, причем так сильно, что мне пришлось сделать шаг назад, чтобы не упасть вниз. «Лео, прекрати», — попросила я, глубоко вдыхая морозный воздух. Стопиться котик погорячился. Берег был высоким, но не обрывался вертикально. При желании туда же можно спуститься. А сама река покрылась сплошным слоем льда, по которому ветерок гонял снежную крошку. «Что случилось?» Монт подошел и встал рядом, также глядя на белую панораму. Не дождавшись немедленного ответа, Бериан присел на корточки и погладил кота. Рыжая скотина терлась о его ноги и мурчалась чрезвычайным усердием, будто не наговаривал на него только что. Нужно было что-то ответить Монту. Но сначала стоило бы расспросить кота, который так не вовремя начал изображать бессловесное животное и радовался тому, как его чесали между ушей. «Я ведь не знаю норм местной морали. Так ли мне нужно выходить замуж за Бериана? Может, наш роман никого не возмутит, а спустя время кто знает, к чему приведут наши отношения». Однако слова Лео уже запали мне в душу и пустили сомнения. Что, если все обстоит именно так, как утверждает кот? Может, он знает наверняка? Не зря же прибежал за мной в парк и остановил поцелуй. Притяжение между мной и Берианом становилось все сильнее. Если так пойдет и дальше, станет невозможно скрыть наши отношения. Значит, нужно выяснить все сейчас. «Бериан!» — начала я решительно. «Ты бы мог жениться на мне?» И чуть не застонала в голос. Разве можно такое спрашивать напрямую? Надо было сформулировать помягче, завуалированно. И, судя по отвисшей челюсти Монта, он тоже не ожидал такого вопроса. «Жениться?» — переспросил он, давая себе дополнительные секунды на ответ, и вдруг сам спросил. «Ты хочешь замуж?» «Нет-нет». Я неловко усмехнулась, чувствуя, что попала в свою же западню, и теперь придется объясняться. «Я не говорю, что ты должен немедленно на мне жениться. И жениться вообще. Просто мы с тобой...» Я замолчала, подбирая верное слово. Не хотелось бы снова брякнуть какую-нибудь глупость. Взглянула на Монта и вдруг поняла, что у него виноватое выражение лица. Самую малость. Словно он ничего не натворил, но уже заранее сочувствует жертве, то есть мне. Я тихо усмехнулась. Котик был прав. Однако мне нужно было услышать это от самого Бериана. «Скажи, если директриса Дома презрения, не будучи замужем, заведет роман, что станет с её репутацией?» Потому как Монт отвел взгляд, все стало понятно. В груди кольнуло. В глазах засвербело, предубеждая, что реакция Бериана слишком болезненна для меня, и я сейчас заплачу. Отвернулась, чтобы он не видел моих слез. Влюбиться в градоначальника — это так глупо. Ужасно глупо. «Ида, мы будем осторожны, никто не узнает». Он коснулся моего плеча. «Что?» «Не надо, Бериан!» Я дернулась вперед, избегая прикосновения, и произнесла максимально спокойным голосом, стараясь не разреветься. «Господин градоначальник, я прошу вас соблюдать дистанцию. Никто не узнает, потому что ничего не будет. У директрисы Дома презрения должна быть незапятненная репутация, иначе я отберу у детей шанс на лучшую жизнь». Монт молчал, лучше всяких слов убеждая меня, что не планировал ничего серьезного. Хотелось убежать, скрыться, быть от него так далеко, насколько это возможно. Однако сейчас я лишена этой возможности, поэтому придется взять себя в руки. Ради детей. «Господин Монт, вы обещали показать, чем сейчас заняты мои воспитанники. Идемте». Не дожидаясь ответа, я двинулась назад к дому. Монт догнал меня через пару шагов. Этого времени хватило, чтобы взять себя в руки. «Я не стану плакать сейчас, не стану. Потом, когда останусь одна. И вообще, почему я должна плакать? Ничего не произошло. Подумаешь, пару раз поцеловались. Сейчас меня больше должны волновать отношения не с Берианом, привлекательным мужчиной, который хорошо целуется, а с градоначальником соснового бора. Ведь от него зависит, что будет дальше с приютом и детьми. Да, Монт мне нравится. Меня тянет к нему. Но это не конец света. Сейчас нравится, потом разонравится. Все в порядке, переживу». И да. Однако стоило услышать его голос, все внутри сжалось. «Ладно, признаю, просто не будет, но я это переживу точно». «Ида, да постой же!» Он схватил меня за предплечье, разворачивая к себе. «Объясни толком, что случилось. С чего ты вдруг заговорила о свадьбе? Ведь все было хорошо. Ты тоже хочешь быть со мной, я это чувствую. Ты не притворяешься». Мне хотелось закатить глаза от простоты его рассуждений, но я боялась шевельнуться. Казалось, малейшее движение, и я все таки расплачусь. «Нам будет хорошо вместе. Я знаю, и ты это знаешь. Я тебя не обижу, обещаю. И впредь буду осторожен, чтобы никто не заподозрил о наших отношениях. Со стороны мои визиты будут выглядеть как помощь приюту, так все делают, не переживай». «Ха!» Я усмехнулась, хотя это больше походило на всхлип, для уверенности шмыгнула носом, а затем вытерла его рукавом дорогущей шубы. Это придало мне задора и какой-то бесшабашной смелости. Я собиралась сжечь все мосты, чтобы избавить себя от соблазна ходить за реку. Как выяснилось, там для меня нет будущего. И пусть я себе это уже говорила, знать наверняка оказалось слишком больно. «Господин Монт, правильно ли я понимаю, вы предлагаете мне стать вашей любовницей?» Я вопросительно подняла брови. Бериан слегка растерялся такой прямолинейности. Видимо, не ожидал, что я использую столь грубое слово. «Ну да, отношения куда как мягче звучит и безопаснее». «И да?» Но я перебила. «Так предлагаете или не предлагаете?» «Предлагаю», — осторожно ответил он, чувствуя подвох. «Хорошо», — подытожила я. Монт слегка расслабился, решив, что это конец обсуждения, и даже выпустил мою руку. Я вздохнула и продолжила. «А правильно ли я поняла, что, если соглашусь на ваше предложение, вы станете помогать приюту?» Намеренная пауза и его ответный кивок, прежде чем до него дошла суть вопроса. Но до того, как Бериан успел возразить, я выдала вторую часть вопроса. «А если не соглашусь, то не станете помогать?» «Нет, конечно, нет», — жаром возразил он. «Конечно, я буду помогать приюту в любом случае. Это моя обязанность как градоначальника». «Спасибо за разъяснение, господин градоначальник». Я улыбнулась. «В таком случае мой ответ нет. Я не стану вашей любовницей». Я снова развернулась к дому и пошла вперед, слушая хруст под ногами. Вместе со снегом и песком хрустели осколки моего разбитого сердца. Мерзавец Монт решил, что раз я отвечаю на его поцелуй, значит, я доступная женщина. И это ужасно злило. Хотя он не так уж и не прав. Но не могу же я объяснить, что выросла в другом мире, где другие нормы и правила. И то, что женщина подалась страстным поцелуем, еще не значит, что на ней жениться нельзя. Но это ничего, я с этим справлюсь, переживу. Главное, что градоначальник не бросит приют из-за моего отказа. Позади не было слышно шагов, и я обернулась. Бериан так и стоял на прежнем месте, застыв истуканом и глядя мне вслед. «Ну же, идемте! Нетерпеливо потребовал я. «Господин Монт, вы обещали показать, чем занимаются мои дети». Легкомысленный тон давался мне непросто, но я решила придерживаться версии «Ничего не случилось. Между нами ничего не было. И почему вы так удивленно смотрите, господин градоначальник? Чего бы мне этого не стоило?» Берян, наконец, отмер и двинулся ко мне. Дальше мы шли рядом. Наши рукава почти соприкасались, однако ни один из нас не произнес ни слова. Это молчание было гнетущим, а возвращение не похожим на начало прогулки. Исчезли радость и легкость. На мои плечи будто опустилась каменная глыба, пригибая к земле и не давая вздохнуть. Хорошо, что под шубой это незаметно. Лишь когда мы подошли к дому, Монт подал голос. «Если я вас не так понял и переступил черту, прошу меня простить, госпожа Вестмар». Извинение вышло сухим официальным. В ответ я сумела только кивнуть. Удовлетворившись этим, Бериан двинулся дальше. Больше он на меня не глядел. В тишине мы обошли дом. С обратной стороны я увидела пристройку с большими окнами и отдельным входом. «Это мастерская отца», — холодно пояснил Монт. «Там вы найдете своих воспитанников». «Спасибо», — начала была я, думая извиниться за излишнюю резкость. «Не стоит благодарности», — Бериан меня перебил. «Теперь позвольте откланяться, меня ждут дела». Он действительно наклонил голову вместо прощания и пошел прочь. Вот и все. Его не интересовали мои извинения. Господина градоначальника интересовало совсем иное, ему нужна любовница. И, получив мой отказ, он отправился искать ее в другом месте. Я смотрела вслед Монту, пока он не скрылся за углом, а затем направилась к пристройке. Жалеть о своем решении я не собиралась. По крайней мере, сейчас.